Глава 13. 483. Шанкара в предисловии к этой главе указывает, что в ней говорится о высшей и низшей природе, о которой упоминается в главе 7. В главе 12, начиная с 13 стиха, описывается суть саньясина, обладающего знанием истины. В данной главе разъясняется, какая именно истина делает человека дорогим для Ишвары. Материя названа полем, потому что она разрушима, плоды дел зреют в ней, как семена в поле. Это тело также называется кшетра. Тот, кто знает его как нечто совершенно отделенное от себя, есть знающий поле. 484.13.1а. Этой шлоки нет во многих изданиях Гиты, и переводчики часто ее совсем опускают, во всяком случае – она и там, где включена в текст, не входит в нумерацию шлок 13 главы. 485.13.1. Познавший поле – технический термин индийской философии, означающий атмана, пурушу, в его отношении к пракрити материи, полю. Мокша-дхарма, Махабхарата, 78.12. 12679.80 так определяет знающего поле, то скрытое, непознаваемое, непроявленное, вечное, превосходящее чувства, предметы чувств и все существа, ибо это есть то, что называется внутренним «я» существ и познающим поле, оно обозначается как превосходящее три гуны, как пуруша. 486.13.2. Знание поля. Слово «яттад» можно читать двумя способами. Вместе, как это делает Дейсон, принимая это слово за причастие от глагола «ят». В таком случае выражение надо перевести «истинное знание». «Вага эркентнис» – Дейсон. Но можно это слово разбить и на два – «ят» и «тад». В таком случае получается оттенок, данный в предлагаемом переводе. Хотя в издании Михальского-Явинского и следующего ему Эдгертона и принята вторая транскрипция, однако Эдгертон переводит «true knowledge». По поводу этой шлоки Шанкара замечает «это есть сам Ишвара». Можно было бы сказать, что раз во всех полях, познающий поле, есть сам Ишвара, то он есть самсари, то есть то, что он подвержен самсаре. Если это не так, то и писание было бы бесполезным. Заключение, что Ишвара подвержен самсаре, противоречит всякой очевидности. Явления Бхакти были бы невозможны, если бы душа и Ишвара были бы тождественны. Все эти противоречия могут быть объяснены только с точки зрения учения о знании, незнании, передаваемого в Смрити и Шрути. Сравни Катхака Упанишада 2.4 и Кена Упанишада 2.5. Таким образом, незнающий может считать свое тело за «я» и так совершать дхарму и адхарму, поэтому знающий поле может быть назван индивидуальной душой, атман, подверженный самсаре вследствие незнания, но в действительности Ишвара нисколько не задевается материей. Можно было бы сказать, что раз Ишвара подвержен незнанию, то он подвержен и самсаре. Слово «самсара» происходит от «тамас» – тьма. Это есть невосприятие истины, темное знание, авидья, которое не есть свойство познающего, так как оно не действует на него, а только на орудие познания – глаз, ухо и прочее. Но тогда можно было бы сказать, что писание бесполезно, раз нет подверженного самсаре. Но это не так. Писание принято всеми. Лишь тогда, когда познавший поле становится единым с Ишварой, становится ненужным и писание. Состояние свободы и незнания нереальны, как это полагают дуалисты. Если бы они были реальными, то атман мог бы иметь различные состояния и не был бы неизменным и вечным. Самсара основана только на незнании и существует только для незнающего. Но если спросить, чье же это незнание, то можно ответить всякого, кто его видит. Вопрос, как оно зримо? Ответ. Этот вопрос не требует ответа, так как если видимо авидья, то видим обладающий видья. присутствии хозяина коровы нечего спрашивать, кто он, не без того это ясно. Этот текст приводится как образец рассуждений Шанкары. 487.13.3. Оно. Относительное местоимение «яд» на конце первой строчки связывает обе части мысли о поле и познавшем поле, то есть о материи и духе. Для санскритского языка характерно симметричное расположение относительного и указательного местоимений. Замечание Томпсона. 488.13.3. Мощь. Леви без достаточных оснований принимает для слова «прабхава» значение происхождения. Такое понимание противоречит основному положению индийской философии о безначальности духа. 489.13.4. Брахма-сутры. Гарба считает этот стих позднейшей вставкой. Он считает также, что чтение Бетлинга вполне убедительно, как и его пояснение о Брахма-сутрах. Михальский и Винский также отмечают, что поправка Бетлинга подтверждается ссылкой на комментатора в издании Махабхараты Кришначарьи. Гарба считает, что взгляды большинства индийских и европейских комментаторов на данную шлоку неубедительны. Он считает, что здесь речь идет именно о сутрах Бадараяны, так как другие сутры с подобным названием неизвестны. Под Чандас Гарба понимает Упанишады. Михальский и Винский тоже считают данный стих интерполяцией. Нужно признать, что шлока мало вяжется с контекстом и действительно, быть может, является вставкой, первоначально попавшей в текст как замечание переписчика. Впоследствии, чтобы не нарушать счета шлок, в некоторых списках был пропущен вопрос Арджуны, хотя и гораздо больше вяжущийся с контекстом и подходящий к общему стилю Гиты, чем шлока 4 главы 13. Данная шлока возбуждала много толкований и споров. Переводят ее различно. Сущность споров сводится к вопросу, о каких сутрах здесь идет речь, что важно для решения вопроса о датировке Гиты. Если признать подлинность шлоки и что речь в ней идет о сутрах Бадараяны, то, как полагает Рамануджа, это явилось бы существенным опорным пунктом для датировки, конечно, относительной, так как точная датировка сутр Бадараяны тоже неизвестна. Бюрнуф, Теланг, Дейсон, Эдгертон не считают, что здесь говорится о Брахма-сутрах Бадараяны. Так же думает и Лорензер, хотя для подтверждения своей мысли приводит неубедительный довод, что Гита не может цитировать Брахма-сутр, так как придерживается философии Сангхи. Дасгупта придерживается мнения, что в данной шлоке говорится о сутрах Бадараяны. Шанкара дает следующее пояснение отдельным словам шлоки: риши, например, Васиштха, гимны, например, Ригведы. Природа поля и познавшего поля также мыслится, как измечает Шанкара, в словах о Брахмо. Слова эти полны рассудительности и не допускают сомнений. Эдгертон сомневается, чтобы сутры Бадараяны существовали во времена создания Гиты. Следуя Шанкаре, он переводит «ведические гимны».